Уже, наверное, больше половины пути проехали они, и встреча с Андреем становилась все реальнее. А Вера Глебовна никак не могла представить ее. Все мучительнее давила мысль, что не застанет она сына в Бородухине. Хотя и говорил Эрик, что без остановок будут они ехать, но неожиданно машина завихляла, сползла на обочину и остановилась. Эрик подошел к Вере Глебовне. «Спустил скат, Вера Глебовна. Замерзли?» Она кивнула. «Тут Оболенская рядом. Давайте провожу я вас погреться, пока мы с колесом будем возиться». Он помог ей вылезти из машины, и они отправились к селу. Постучались в первую же избу. Встретила их чистенькая старушка. «Разреши погреться, бабуля, пока машину ремонтировать будем», – развязно и легко попросил Эрик, привыкший уже к случайным дневкам и ночевкам в деревнях. «Конечно, погрейтесь. В избе у меня хорошо, тепло. Проходи, матушка. Куда путь-то держите?» «В Малоярославец», – ответила Вера Глебовна. «Я пойду шоферу подмогну, тогда посигналим», – сказал Эрик и вышел. «Малоярославец, говоришь? Ох, и побило его сильно. Говорят, живых домов совсем мало осталось. А к тому, кому туда едешь-то?» «Сын там, в Бородухине». «Повидаться, значит. Счастье-то какое. Сынок-то, небось, к фронту продвигается». «Да». «Великое это счастье, дитё своё перед боями повидать. Благословить, перекрестить. Хотя что я, неверующие вы, городские». «К сожалению, неверующие», — слабо улыбнулась Вера Глебовна. «Но крещенная хоть?» «Крещенная». «И то хорошо. Сейчас так к Богу многие повернулись снова. Горе-то она к Богу подвигает. Вражина немецкий вот допер куда, до Москвы самой. И чем это все кончится, одному Богу известно. Сколько уж, матушка, солдатиков-то побитых, сколько родимых полегло». Вера Глебовна, как согрелись у нее руки, попросила разрешения закурить и стала свертывать самокрутку. Старуха проворчала. «Вы бы не табачищем сердце успокаивать надоть, а молитвой». «Не умею», — пожала плечами Вера Глебовна. «Не научили в детстве-то?» «Учили. Кстати, я тут бывала у вас, в Оболенском. Приезжала с матерью гостить. Помню хорошо и дом, и парк». «Хорошее имение было. И хозяйка неплохая». «А почему ваше село целое? По дороге от самой Нары все деревни сожжены. Все-все. Смотреть страшно». «Повезло нам, матушка. Ох, как повезло. Генерал какой-то немецкий это наше Оболенское себе в имение захотел взять. Ну и строгий приказ объявил не жечь нас, не грабить. Хотел, стало быть, с нами в мире после войны жить». «Погодите, погодите», — перебила Вера Глебовна. «Оболенское себе? Немецкий генерал?» «Да, себе. Помещиком нашим надумал стать. И когда отходили немцы-то, тоже не велел нас сжечь. Возвратиться, видать, надеялся. Вот и остались мы живые, непогорелые. И даже коров у нас не отобрали». «Черт побери!» — вырвалось у Веры Глебовны. «Какая нелепость!» «Что это ты, матушка, черта поминаешь?» «Не укладывается в голове», — сказала она, потрясенная этим больше, чем сожженными деревнями. «Исконно русское поместье немецкому генералу. Какая чушь!» «Хочет гербанец возвернуть все назад. И помещиков, и буржуев, да еще своих басурманов. А они уж будут над русским народом изгаляться. Русская швань, то есть свинья, по-другому и не звали ихние солдаты наших-то, нас», — продолжила старуха и задумалась. Задумалась и Вера Глебовна, попыхивая сигаркой. «Ох, как крепко воевать нашим надо!» — вздохнула старуха. Так сынку своему и скажи, матушка. Неужто же России под немцем быть?» «Да, да», — рассеянно ответила она и вдруг поднялась. «Господи, а вдруг я его не застану?» — вырвалась у нее, ударившая опять мысль, которую отгоняла она от себя всю дорогу. «Вон икона в углу. Подойди, матушка, помолись, тогда застанешь сынка своего. Поможет Господь». И такая была вера в словах старухи, такая убежденность, что Вера Глебовна как-то помимо своей воли подошла к иконе, подняла на нее глаза. «Вот теперь и не сомневайся, дождет тебя твой сынок, будет у вас встреча в Бородухине». «Мне бы вашу веру», — тихо произнесла Вера Глебовна, «хотя уже то, что я еду, чудо». Тут засигналила машина, и Вера Глебовна стала прощаться со старухой и благодарить за приют. Выйдя из избы и глянув на безоблачное голубое небо, на белый слепящий снег, на крыши деревни, она вдруг успокоилась. В такой тихий и солнечный день не может произойти беда. «Все должно быть хорошо», — подумала она и направилась к машине. «Вера Глебовна, подзамерзли мы», — встретил ее Эрик и подмигнул. «Сейчас, Эрик, я достану флакон», — поняла она сразу. Прямо из горлышка отхлебнули они с шофером спирта, обтерли рты рукавицами, крякнули. И опять потянулась дорога. Опять те же разорища, видимые из заднего борта машины, торчащие прямо из земли трубы печек, могилы, воронки. И вспыхнувшие вдруг в памяти слова Батушина о святой войне, казавшиеся просто словами, стали обретать свой подлинный, огромный смысл. Да, надо было все это увидеть своими собственными глазами. И эти трубы, и эти холмики могил, и это Оболенское, которое какой-то мерзкий шваб хотел взять в свою собственность, и эту старуху с ее верой, с ее пониманием войны и все-все, что она видела за какие-то несколько часов, вырванная из своей комнатки, из своего прозябания, наполненного только собственными переживаниями. «Да, это все надо было увидеть», — подумала она еще раз.